Глава 12. 16200. Понедельник. Синхронизация и приобретение. Когда закончатся мечты, в суровый, хмурый понедельник, что у судьбы попросишь ты? Цветы? Еды? Одежду? Мебель? Что это было? Жалобно простонала Екатерина. «Ничего особенного, просто вы, леди Катрин, синхронизировались с глобальным квестом», — отвечает наш дух-хранитель. «И что это значит?» — это уже я спрашиваю. Дед посмотрел мимо Катьки, как показалось прямо на меня, и зло сказал: «Когда, будущий лорд Андер, вы пополните первое задание, получите доступ к более продвинутым и узнаете, что такое глобальный квест?» «Вот тогда мы с вами и поговорим об этом!» «Мне очень приятно с вами познакомиться», — объявила Катерина. «Можно я буду звать вас Дедус?» И возникшее напряжение вдруг исчезло. «Расскажите мне, пожалуйста, что тут происходит?» — вежливо попросила дочь. «А ты иди, иди, пап, дай людям поговорить». «Людям? Дух эльфа и алкоголик, как выясняется, которого и зовут неизвестно как. Ай, ладно, в топку. Пойду. Может быть, к жене на кухню заглянуть? Точно, еду бодяжить будем. Точнее, это жена будет ее бодяжить, а я помогать. Или отвлекать. Не знаю». «Про бодягу месседж уже был», — высокомерно заявила сноска. «Мне следует его повторить?» «Скажи что-нибудь другое», — пытаюсь я пошутить. «Чего тянуть бодягу за хвост?» «Ну ладно», — мстительно говорит сноска. «Говорящие кухонные комбайны со странными именами. Выдумка автора». «Какие комбайны? Какие выдумки? О чем она?» «А, это про Дурру. Наш кухонный бытовой псевдоинк. По сути, это не самостоятельное устройство, это средство взаимодействия с пользователем. Знание же она, или он, из нашего большого коммуникатора тянет. Ну да, зовут ее Дурра. Но сегодня она почему-то молчит. Язык проглотила. Молчит и ладно. Не буду тогда про нее писать. Что у нас там из съедобного? Курочка жарится, варится рис. Все вкусно и питательно, но чего-то всегда не хватает. Напитков? Десерта? Дурра! «Ты как думаешь? Двоеточие, закрывающая скобка. Может быть, салата?» «Ну и чего я такого сказал? За что меня полотенцем? Я же не называю бирюзовым цветом морской волны. Салат — это сам по себе еда?» «Не согласен. Ингредиентов нет. Так их можно приобрести?» «Вот иди и приобретай». «Вот пойду и приобрету. А какие нужны? И когда же уже телепорт изобретут? Хотя бы для продуктов. А ты будешь их есть после этого?» «Да. Хотя есть доставка покупок на дом. Тоже почти телепорт. Салатец мы с Санькой задумали суперский. Хорошо, что не всю курицу пожарили. Остаток ставим варить. Завтра из бульона дополнительно лапшу можно будет замонстрячить. Что нужно еще? Пекинка, маринованные опята, сыр. Лук и огурец у нас есть? Ах, лук нужен белый. Ладно, сделаем. Замонстрячить. Суперский. Опять оживает сноска. Другими словами, сделайте мне красиво. Сделаем. Обуваясь, бросаю взгляд в зал, на дочь. И чуть дар речи не теряю. Она сидит за столом, в шлеме, пишет чего-то. Вот кому я про моторику объяснял. Опасно это может быть. Направляюсь к ней. «Мамма мия! Она учит уроки. Русский, конкретно. Сама, без напоминаний. И как это может быть?» Подхожу. Послушно появляется облачко правого шлемного коммуникатора. Включается звук. «Как вы уже знаете, леди Катрин, — вещал Мебиус, — каждое слово обозначает предмет, действие, побуждение к действию, свойство или признак предмета, его характеристику и многое другое. Слово является звуковым идентификатором того, что мы видим, слышим, чувствуем. С помощью слов мы можем поведать о наших ощущениях, мыслях, общаться с другими людьми. Только представьте, все наши знания о мире хранятся в словах. Поэтому так важно знать и правильно понимать их. Вот в этом упражнении, например, вам необходимо записать свойства указанного предмета. Как правило, это ответ на вопрос. Какой? Какая? Какие? Давайте потренируемся. У вас в руках ручка. Какая она? Пишущая? Пластмассовая? Неудобная? Правильно! А стол, за которым вы сидите? Ошизеть. Нет, в идее вирт-обучения нет ничего нового. Просто непонятно как-то. Чего это они уроками занялись? Выходит, Мёбиус, непись эта ушастая, большой спец в русском языке? Неожиданно. Присматриваюсь. Перед ней тетрадка. И в вирте тоже тетрадка. В руке у Екатерины ручка, и в вирте ручка. Очень удобно. Если она в вирте делает то же, что и в реале, так это нормально, даже полезно вроде. Так, Балда Ивановна, ты для чего шлем покупал? Чтоб детям учиться было комфортней. Вот они мешай, иди себе. За салатом. Только надо жене сказать, чтоб посматривала, на всякий случай. Топая по улице, размышляю о странности увиденного. Если эта игра сподвигнет Катерину самой учить уроки, да ей цены нет. Треть нервов родителей уходят на «вставай», «тебе в школу пора», да «садись учить уроки». А вот если это еще отучит ее босиком ходить, да самой в школу просыпаться, мечтай, мечтай. Что мне там купить надо? Пекинку, белый лук? А почему бы благородному лорду не выпить капельку рома? А не проделают ли брешь в семейном бюджете такие траты? Проделают, но благородный лорд пойдет на эти жертвы. Да будет так! Короче, закупив все необходимые ингредиенты плюс бутыль рома, возвращаюсь. Сыр тереть, куру ждать, пока сварится. Все остальное я понял. Понял. Крошить в лапшу. Не путать с запланированным на завтра супчиком. Заглядываю к Катьке. Она уже на диван обратно перебралась. Глянул краем глаза. Знакомый интерфейс битвы. Вон рогатая куколка, копия Устриуса. Суетится. Гномы! Остальные бойцы похожи. Маленькие, коренастые, бородатые. Одни топорами кидаются, другие секирами машут. Не буду мешать. Мне 15 защит провести надо. Потом что-то новенькое обещали. Возвращаюсь на кухню. Сколько там осталось до салата? Слушайте, а где наш старший ребенок? Почему он вечно где-то бродит? Рис, курица, салатик, кофе с ромом. Ням-ням. Двоеточие. Закрывающая скобка. Вот хорошо все-таки. Ужин. Тихо. Уроки выучены. Романтика. Еще бы в лордов поиграть перед сном. Катька, иди кушать. А шапку назад вертай. Погоди, папа, у меня примерка. Что у тебя? Подхожу я к дочери. Вижу. В зеркале отражается Катька. Не в настоящем зеркале, конечно, а в виртуальном, которое в тумане шлемного изображения существует. На голове у нее ободок, такой блескучий, с треугольной пластинкой, типа диадемы, наверное. Сама она в разнеможное платье наряжена. Переливается вся, как новогодняя елка. И на ногах какие-то горящие огоньки. Это что, другая игра? Да нет, вроде мое, лордское обиталище. Знакомые кирпичные стены? В зеркале? Откуда оно взялось? Дочь, откуда зеркало? Откуда одежда? Что тут вообще происходит?» «Да не волнуйся ты, пап. Просто у нас в комнате неуютно, голо. Поэтому я немного мебели прикупила, ничего лишнего. И себе пару платьиц. И тебе военную одежду, а то как бомжи какие-то». «Что значит прикупила? Как?» «Ой, ну не кричи. В кредит, как же еще?» «Что?» «Раскрутили ребенка капиталисты проклятые. Но мне же на трату денег запрос должен был прийти. Или здесь деньги без моего ведома тратятся? Снимай шлем, буду разбираться. А ты ремень пока найди. Придется, наверное, тебя выдрать как следует». «Ой, ой, ой!» Надулась, обиделась. «Я, дочь, понимаю. Это игра. Хочется пользоваться всеми ее возможностями. Но нельзя же бесконтрольно тратить родительские деньги. Надеваю шлем. Визуализируюсь в своих покоях. Так, появились зеркало, шкаф, диван, стул около стола. Под ногами валяется футбольный мяч и мигает зелененькими циферками. Дверца шкафа полуоткрыта. Видно, что там что-то висит. Деда-хранителя нигде не видно. «Мёбиус!» — рычу я. «Что вы тут моей дочери впарили?» Игнор меня со стороны деда. «Прячется? Неужели ему стыдно за то, что обманул ребенка? Где же посмотреть расход денег? Журнал авантюриста. Точно. Ага, новые активные закладки появились. Листаю все по порядку. Статус. Текущее задание. Авантюрист. Необходимо провести не менее 15 битв по защите малых локаций. Выполнено 4 из 15. Ага, два боя еще Катька провела. Понятно. Защита малых локаций. Здесь знакомые прямоугольники выбора боя. Листаю дальше. Глобальный квест. Почтить место гибели последнего истинного лорда дома жизни Мёбиуса. Ишь ты, как кучеряво. Все лорды после этого не истинные, а ложные, так? Понятно. Ими надо узнать, место гибели почтить. Листаю дальше. Выполнение глобального квеста. Изучено 9,25 воина. Замечаю, что сверху всегда видна надпись. Всего очков славы 46. 20 вроде мои. Получается, что Катька за те же два боя больше меня очков получила. Интересно. А вот с изучением воинов странно. Дробные числа, не понимаю. Ага, вот и покупки. Статистика событий. Защита малой локации. Получено 10 очков славы. Защита малой локации. Получено 10 очков славы. Защита малой локации. Получено 11 очков славы. Защита малой локации. Получено 15 очков славы. Домашние тапочки. Горящий заяц. 750 очков славы. Подарок духа хранителя дома огня. С отложенным возмещением стоимости. Вы будете отдавать 1% от всех доходов для возмещения стоимости данного подарка. Не менее 1 очка славы. Округление всегда производится в большую сторону. Каталог мебель. 1000 очков славы. Каталог одежда. 1000 очков славы. Стул простой. 50 очков славы. Диван обыкновенный. 750 очков славы. Системные часы «Трансформер» — 350 очков славы. Зеркало настенное — 220 очков славы. Шкаф для одежды стандартный — 1100 очков славы. Повседневная мантия белой ведьмы — 50 очков славы. Повседневная одежда воина дома жизни — 120 очков славы. Парадная радужная мантия жрицы воды — 500 очков славы. Ободок корона эльфийская для леди лорд. 300 очков славы. Чувяки. 50 очков славы. В покупке тактического экрана плазма. Отказано. Только для лордов. Всего 5490 очков славы. Покупка в кредит по ходатайству духа-хранителя дома жизни с отложенным возмещением стоимости. Вы будете отдавать 1% от всех доходов для возмещения стоимости данного кредита. Не менее 1 очка славы. Округление всегда производится в большую сторону. Была еще последняя, активная закладка, ПРК. Там повторялась информация по Катькиным покупкам. Весело. Особенно при возмещении стоимости данного подарка. То есть плата осуществляется очками славы. Это внутриигровая валюта, наверное. И именно на их трату дед раскрутил Катерину. Хорошо, что это виртуальные деньги. Или у них есть шанс стать реальными. Перечитал внимательно условия. Процентов нет, сроков нет. В явном виде, во всяком случае. Наши бы банки так работали, чтобы без процентов и сроков. 1% с доходов страшным не кажется. Хотя если за бой по 10 очков славы давать будут, долго я расплачиваться буду. Двоеточие. Закрывающая скобка. Дочь уселась рядом. Положила голову на мое плечо. Слышу тихое «шшшш». Сработало автораспознавание зрителя. «Ну что, папочка, убедился, что ничего лишнего я не купила?» Злюсь я. «Катерина! Леди миледи, блин! Советоваться надо, если собралась деньги тратить!» «А что неправильно, папочка? Ко мне в гости леди Огонь пришла, сказала, что я молодец, тапочки симпатичные подарила. А мне ее даже усадить некуда. А теперь диван есть и стул, чтобы уроки делать, и одежда приличная, чтоб не за мухрышкой гостей встречать». И как на нее злиться! «Права ведь во всем!» «А еще!» — зашептала она таинственно. «Она с нашего дедуса какие-то очки требовала, а дедус их не носит. Из всех, кого я там видела, очки есть только у тебя. Хорошо, что их в игру не надеваешь, а то эта леди Огонь опасная какая-то, горючая». «Очень ей мои очки нужны. Скорее, здесь игровые очки славы подразумевались. Пользуешься вот ты, Катерина, тем, что я сытый и добрый. Если про твою покупку выяснится что-то нехорошее, я тебя все равно надеру. Ай-ай-ай! Если ты такая хлебосольная, почему не приобрела самовар и чайный сервиз?» «Ой, я не сообразила!» Совершенно искренне расстроилась дочь. «Эх ты, нубус!» «Сам нубус!» «Не туда разговор заходит. Купила и ладно. Надо про гостей узнать. Зачем леди Огонь приходила? Что она рассказала? И почему ты молодец?» «Ну так убила же я ее. Затушила поганку». Я удивился. «Что значит убила?» «Убила? А она к тебе в гости пришла подарки дарить?» Как-то это звучит не слишком логично. «Не знаю, но был у меня бой. Там дева эта красивая жуть. Платье на ней, представляешь, огнем горит, а волосы как снег». Вот здесь Катерина задумалась. «Ты знаешь, пап, наверное, та дева, которую я убила, это не леди Огонь была. У нее другое лицо, и она злая. Меня подожгла. Я горю, жизнь, смотрю, уплывает. Я разозлилась и хрясь ее мечом. А почему потом леди Огонь пришла мне подарки дарить, я не знаю». Меня ее слова испугали. «Подожгла? По-настоящему? По ощущениям? Ваша дочь сегодня, — внезапно объявился Мёбиус, — очень достойно сражалась с огненной жрицей и даже проткнула ее копьем». «Каким копьем? — взвелась дочь. — Копьем ее Рауль два тыкал. Астысы из арбалетов мочили, а у меня был меч, и я ей полбашки снесла. Ну, может, и не полбашки, но она упала, и платье ее потухло. И у меня тоже жизни закончились из-за ее огня». «Я ни хрена не понял», — сказал я. «Что значит «подожгла»? И еще, Мёбиус, зачем ребенка на покупки раскручивать?» А спросил я это совсем не так грозно, как думал. «Не знаю, что вы хотели сказать», — медленно заговорил наш дед. «А если злишься, — влезла Катюха, — то можешь попинать часы. Они упругие. На них еще прыгать здорово. Для этого и купила». «Но если вы о появившихся у вас вещах и одежде, — авторитетно продолжил наш дух-хранитель, — то не понимаю, почему они вызывают ваше возмущение. Ведь все это вам необходимо. Я восхищен той филигранной оптимальностью, что продемонстрировала ваша дочь при выборе. Обычно начинающие авантюристы тратят от 10 000 и более очков славы на первичные покупки. Успокоил. То есть подобные кредиты в порядке вещей? Они возвращаемы? Конечно! А подожгла? Опять влезла Катька. Ну, просто подожгла. Заклинание такое. Наставила на меня посох и проорала чего-то. И я вся в огне. Не больно, но страшно. И полоска жизни убывает понемножечку. Да, подтвердил Мёбиус. Это уникальная магия Дома огня. Хороший, наверное, был бой. Задумчиво проговорил я, по-прежнему мало что понимая. Стоп! Перерыв! Перекур! Дымлюсь уже весь от непонятного. Время? 19:30. Ага. Курю в благости. Никакого соседа с его культурными поползновениями. Так, срочно садимся за изучение доступной матчасти. Там на полке книжечки некие появились. Но прежде надо расспросить Катюху про бой, где ее подожгли. А то у меня возникло впечатление, что мы в разные игры играем. Вернулся, устроил дочери допрос. Оказывается, один бой с гномами она провела, как и я, командуя сверху. Это я видел. А вот во втором сражении она спустилась. Это ее выражение «спустилась вниз». Как бы в тело героя, предводителя войск. Огромного паладина в латах, в шлеме с пером, в плаще. И здоровенный меч при нем был. И коняка, по ее словам, как у Ильи Муромца. Огромная, вся в железе, и копыта 47-го размера. Интересно. Наверное, это еще один режим боя. От первого лица, как говорится. Логично, в принципе. И в концепцию виртуальной реальности вписывается. Надеваем шлем и изучаем матчасть. ЛЧ. Боестолкновение. Вот эта книга! Вот что надо было с самого начала читать! Написано коротко и по делу. Устриус бы попыхтел, все это рассказывая. Кнопочка, циферки. Обо всем я правильно догадался. Еще по мелочи кое-что узнал. Только возникло впечатление, что все написано какими-то отрывками. Словно о чем-то не договаривают. Про магию, например, почти ничего. «Изучаете материалы локального чата?» Опять рядом материализовался Мёбиус. «Похвально! Это гораздо продуктивнее, чем наступать на грабли!» Словосочетание «наступать на грабли» он произнес как-то особенно сочно. Как будто недавно выучил и разобрался в его значении. Решил на него наехать. «Мёбиус, а со мной нельзя было обсудить эти покупки?» Я имею в виду, прежде чем дочь на них раскручивать. Пусть это деньги игровые. Если они нужны, и кредит этот отдаваем... Авантюрист Андер! Наш хранитель даже руки прижал к груди, изображая отчаяние. Вы едва-едва завершили регистрацию аккаунта. Ни наставлений Устриуса, ни контекстной помощи до конца дослушать вы не в состоянии. Вы без причин убегаете с поля боя, откровенно говоря. Ваша дочь внушает мне гораздо больше доверия. Да вы даже до сих пор не удосужились изучить войска вашего дома. Засмущал котейку сердитый дед. Ну а что? Все правильно. Стыдно мне. Лорд-хранитель, решился я. А давайте это исправим. Прямо здесь и сейчас. Защита малых локаций. Оставить только жизнь. Выбирайте, какая наилучшая локация для изучения наших воинов. Мёбиус немного помедлил, а потом меня затянул уже знакомый картинковорот.